Глава 17. Чувство долга. Альфа не пришел на работу на следующий день после праздника. Многие заходили и спрашивали его, ведь Ивар не брал трубки, точно так же, как и его братья. Этот день был для меня глотком свежего воздуха. После такой бурной ночи требовалась передышка, и я ее получила. Даже ушла пораньше, так как все дела выполнила, ну, очень быстро. На следующий день я заволновалась. Какие бы проблемы ни были в стае, вожак никогда не отсутствовал в офисе так долго. На третий день я уже была готова бить тревогу. Буквально оборвала телефон оборотня бесчисленными звонками, сообщениями. Никакого результата. Решив в конце концов, что это не мое дело, я успокоилась. Спокойно занималась на работе своими делами, общалась с коллегами. Развлекала себя по полной, лишь бы отвлечься от дурных мыслей. «Идас!» На брата Ивара я наткнулась совершенно случайно. Мы собирались на обед, а оборотень только шел к лифтам. «Агата!» Как-то напряженно улыбнулся волк. «Рад тебя видеть!» Я пропустила ту часть, где мы обмениваемся любезностями. Пусть другим девушкам зубы заговаривает. Мне нужны ответы. Коротко, четко и по делу. Где Ивар? Мне даже не потребовались слова, чтобы понять. Дело плохо. На лице оборотня отобразилось все. Загулял со своей невестой. Отшутился он. Завтра вернется. Надеюсь, уже не такой сварливый. И попытался уйти, как я схватила его за руку. Эту чушь про невесту пропустила мимо ушей. Кому, как не мне, помощнику Альфы, знать, что происходит у босса с невестой? Жанна сейчас в немилости. Ивар даже на ее звонки не отвечал в последние дни, так же, как и на мои. Она раза три приходила, кажется. Все пыталась извиниться за тот случай с другим вожаком. Да я эту волчицу видела чаще, чем начальника последние три дня. Даже успокаивающие травы передала сегодня, уже заранее зная, что она наведается вновь. Идас испуганно посмотрел выше моей головы, бегло пробежался по холлу. Проследила за его взглядом. Теперь я понимаю, к чему эти отговорки. Все сотрудники подслушивают нас. «Это замечательно!» Решила подыграть волку. «Могу я поехать с тобой в стаю? Мне как раз нужно ему кое-что передать». Брат вожака кивнул и заскочил в лифт. Сумку и пиджак я уже забрала, так что возвращаться мне просто незачем. Вот и ждала оборотня на улице, прямо возле его машины, припаркованной перед главным входом против правил дорожного движения. Идеса не было около 5 минут. Этого времени оказалось достаточно, чтобы попросить Алису забрать детей. После Вальпургиевой ночи она будет ночевать у меня третий раз. Я-то не против. Только меня беспокоит ее состояние. Подруга стала на редкость молчаливой, замкнулась в себе. С детьми она все такая же веселая, но я сразу заметила, что-то не так. Просто еще не поняла, как ей помочь. То и дело прокручивала в руках телефон от волнения. Терялась в догадках. Что же могло случиться? И сразу после праздника ведьм. Не похоже на совпадение. Идас выехал на дорогу так резво, что я ударилась головой об окно. Неприятно, но терпимо. Зато после этого случая волк немного сбавил скорость и стал ехать гораздо аккуратнее. «Лично я сразу хотел позвонить тебе», — издалека начал мужчина. «Ивар запретил тебя беспокоить по пустякам». «И?» Брат вожака замялся уже не в первый раз. «Да что с ним такое? Он не развлекается с Жанной», — нехотя признался он. «А уже третий день лежит в постели и практически не встает. Мы вызывали доктора. Тот намекнул, что это обычная простуда. Отписался лекарствами и сбежал. К ведьмам обращаться побоялись. Оборотни не простужаются». Со злости зашипела я. «Идиоты!» Крепко сжала ладони в кулак, сдерживая магию. «Надо было сразу мне позвонить. А если это Ковин сделал? «А если я уже не смогу ему помочь? Что вы думали вообще?» Я была готова рвать и метать. Но больше, чем я злилась на Ивара, я злилась на себя. Чувствовала же что-то неладное. Надо было не трезвонить, а поворотом долбить, чтобы впустили. Всю дорогу до стаи я не могла найти себе места. Расспрашивала оборотня о состоянии его брата, о симптомах. Идас же не стал вдаваться в подробности, ведь скоро я увижусь с Альфой. Не самое лучшее окончание отдыха от начальника. Да, мне нужна была эта передышка, но не такой ценой. «А та...» Лана прочистила горло. «Агата, вы приехали!» Волчица облегченно выдохнула, стоило ей заметить меня со средним из братьев. Итан также встречал меня. Стоял возле входной двери, облокотившись о косяк. Угрюмый оборотень молчал, лишь изредка бросая на меня умоляющий взгляд. Не дожидаясь, пока волк припаркуется, я выпрыгнула наружу. Странные ощущения становились все острее. Руки трясутся, ноги ватные, сердце колотится так быстро, что вот-вот выпрыгнет из груди. Тело то бросает в холодный пот, то разогревается. Темная магия. Запретная. Именно из-за нее я и хожу на сеансы к Гришину. Глинда не должна была допустить такого. Видимо, рассчитывала, что стая не заметит. Тогда и жалоба в совет ведьмы не поступит. Ведьма, совершившая столь безрассудный поступок, как нападение на вожака, не учла одного — меня. Пусть я и применяла черную магию, за свою практику я не угробила ни одного человека, ни одного существа. Никакие деньги не стоят чужих страданий. Подобного проявления силы я не одобряю. Не знаю, на что был расчет. На ведьмовскую солидарность? Ивар! Альфа лежал на постели с закрытыми глазами. Он не спал, постоянно ворочался, что-то бормотал себе под нос. Думаю, волк даже не заметил моего появления. «Он не реагирует на нас!» Лана чуть ли не рыдала, глядя на сына. «Ты сможешь ему помочь?» «Надеюсь». Знаю, звучит не слишком обнадеживающе. Только врать и успокаивать я, оборотней, не собираюсь. Если нужна помощь, обращайся. Идас дежурил возле двери брата. «Сделаю все, что скажешь. Только верни его». Коснулась лба вожака, проверяя температуру. «Да он буквально горит!» Возмущенный прикосновением, волк дернулся вперед. Словно намеревался оттяпать мне руку по локоть. Но испугалась я отнюдь не этого, нет. Стеклянные глаза и черная радужка глаз. Вот повод для беспокойства. Проклятье! Не сдержав злость, я со всей силы ударила по тумбочке. Не самое лучшее время для всплесков эмоций. Я должна быть сосредоточена как никогда. Мое спокойствие — вот ключ к его выздоровлению. «В моем доме запрещено ругаться!» Лана тихо рычала, предупреждая меня. Нашла время для демонстрации силы. Мать вожака. Да хоть верховная ведьма. Будет мешать, сильно пожалеет. «Это не ругательство!» Оскалилась я в ответ. «Это диагноз!» «Звоните совету ведьм, немедленно!» Оборотни переглянулись, но даже с места не сдвинулись. Виновато молчат, уставившись в пол. Странная реакция для тех, кто только что умолял спасти Ивара. «Уже передумали?» «Нельзя!» Итан решил помочь старшим с объяснениями. Он запретил. Кивнул в сторону брата. «Если другие стаи узнают, стаю попытаются захватить». «Есть еще варианты?» «Немного», — горько усмехнулась я. «А таких, при которых Ивар останется жив, еще меньше. С этим проклятием я сталкивалась лишь однажды». Заговоренный не выжил. Лана прикрыла рот ладонью, жалобно всхлипывая. Слезы — худшая помощь, что она может предложить. Не хватало еще, чтобы мы заразились ее пессимизмом и перестали бороться. «Мама, уйди!» Кажется, Идас прекрасно все понял по моему взгляду. Решил взять инициативу в свои руки. И все же меня поражает их готовность пожертвовать братом ради сохранения статуса альфы. Власть всегда можно вернуть. А вот человека или существо — нет. Выудив из кармана телефон, я в спешке набрала номер подруги. В подробности не вдавалась. Бегло описала симптомы и свои подозрения. Попросила о помощи. «Я не могу». Голос ведьмы дрогнул. «Ковин узнает, со свет у меня живет. Могу сразу ложиться рядом с ним». Замялась. «Но я могу дать номер ведьмы воды. Она из другого ковина, думаю, не откажет». Мариша, та самая ведьма воды, согласилась приехать в стаю. Без уговоров не обошлось, но это не важно. Главное, она согласна помочь. Все, что мне оставалось — ждать, ждать и еще раз ждать. Времени я зря не теряла. Постоянно пыталась бить температуру оборотня. Медленно, с трудом, но у меня получалось. Эффект длился недолго. Через 5 минут все возвращалось на круги своя. За 3 дня проклятие прочно впилось в оборотня. От него идет столько дурной энергии. Именно она и подкосила меня. Чем ближе я становилась к источнику, тем хуже себя чувствовала. Даже сейчас я едва сдерживала себя в комнате. Желание встать и уйти как можно дальше не исчезло. Я просто подавила его. На время. Когда пришло сообщение от ведьмы воды, я обрадовалась. Не просто поддержки со стороны, а возможности скрыться от темной магии. Пусть и на время. Что происходит? Итан подвез меня до ворот, где, по словам ведьмы, ее и задержали. Охранники даже не обращали внимания на девушку. Сколько бы Мариша ни билась, все без толку. Ведьма была молодая, примерно моя ровесница. Худая, тонкая девчонка с боевым взглядом. Характер у нее определенно имелся. Голубая прядь волос подчеркивала глубину ее глаз, что переливались на солнце. Наверное, она самая яркая представительница воды на моей памяти. Ивар запретил нам пускать ведьм. Один из волков соизволил объясниться. Всех, без исключения. И тем не менее, я стою здесь. Магия внутри меня начала просыпаться, возмущенная дерзостью мужчины. Тело знатно тряхнуло. «За это отвечает Идас. Он пропустил вас», — пожал плечами волк. «Брать на себя ответственность за еще одну смазливую девицу я не собираюсь. От вас одни неприятности. За словами следи», — оскалился Итан. «Если бы не эта ведьма, от стаи и следа не осталось бы». Охранник презрительно хмыкнул. «Если что, я все еще здесь», — подала голос Мариша. «Или мне уйти?» «Нет!» — закричала я и ринулась к воротам. «С дороги, здоровяк!» Только я коснулась замка, как почувствовала боль в спине. Один из охранников поднял меня в воздух и отбросил к Итану словно мешок. Если бы не брат вожака, я бы непременно повредила себе что-нибудь. «Командовать будешь в ковине. Это наша стая, и тебе здесь не рады». Оборотни стали собираться возле главного. «А мне плевать!» Истеричный смех вырвался из горла. «Насколько я помню, у стаи есть вожак». Пламя приятно распространялось по рукам. «Согласно законам ведьм, я не имею права вредить магией. До тех пор, пока это не становится необходимостью», продолжила Мариша. «Лучше отойдите, пока она вас не поджарила». Оборотни из ближайших домов стали выбираться наружу один за другим, привлеченные магией. Всех без исключения обеспокоило столкновение у ворот. Пока мужчины обдумывали слова гостя, я расплавила замок за их спинами и подняла стену огня, чтобы они даже не думали навредить девушке. Мариша быстро сориентировалась. Сразу же перешла на нашу сторону. «Они не в курсе, что их альфа при смерти?» Тихо поинтересовалась ведьма, садясь в машину. «Такие грозные? Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть». «Но ведь ты бы их не поджарила, правда?» Рассмеялась Мариша. «Агата!» Итан озадаченно покачал головой. Это может.